Глава 8. Ева. Набрав воздух в легкие, я перешла дорогу и прошла к стеклянным дверям здания. Задрав голову, не с первого раза прочла название бизнес-центра. «Девушка, вы проходите?» За спиной стоял мужчина средних лет и с нетерпением переминался с ноги на ногу. Я отошла в сторону, пропуская вперед. «Извините». До собеседования оставалось еще 30 минут, и я не торопилась, прогуливаясь туда-сюда. Охранник начал на меня подозрительно поглядывать, и я решила зайти. Вспоминая подробные инструкции Киселева, прошла к стойке, за которой девушка при моем приближении застыла с вопрошающим выражением на лице. «Здравствуйте, на мое имя должны были оставить пропуск, Боголюбова». Девушка протянула пластиковую карту. «Пожалуйста, лифт слева». «Лево? Где лево?» Растерянно оглянулась, заметила взгляд все того же охранника и неловко улыбнулась. «Да, я село не асфальтированное». «Давайте я вам помогу. Приложите карту вот сюда», — указал он на турникет. «Лифты находятся сразу за поворотами. Вы этаж знаете?» «Да, 10-й, спасибо». Я проводила взглядом вошедшего передо мной мужчину, который привычным жестом приложил карту и скрылся за поворотом. «Вот вам за этим мужчиной». «Спасибо большое. Я искренне поблагодарила». В лифт зашла одна, но по пути он сделал практически на каждом этаже остановку. И до 10-го этажа я доехала в большой компании. Со мной вышел высокий парень, и я хвостиком последовала за ним. Еще одна стойка и милая улыбающаяся девушка. Парень подошел к ней и что-то спросил, от волнения я не разобрала ни слова. И так была благодарна Алиске, 17-летней дочке Тереховых, у которых я остановилась, что та помогла мне собраться и вообще выступила проводником в этом огромном городе. «Ну, показывай, что у тебя подойдет для собеседования». Кивнула она на мой скромный багаж. Рюкзак, в котором были документы, небольшой ноутбук, зарядки и прочие мелочи и приличного размера дорожная сумка. Совершенно обыкновенная, без колесиков и прочих прелестей в виде длинного ремня. И я, надрываясь, таскала ее за собой, волоча за короткие ручки по полу. Я разложила несколько комплектов, подходящих, по моему мнению, для работы в офисе, и ждала вердикта. «Не так все и плохо. Очень даже хорошо. Завтра надень вот эти серые брючки и голубенькую блузочку. Тебе этот цвет так идет? И туфельки. Девушка! Девушка!» Голос вырвал из воспоминаний. «Простите, здравствуйте», — поздоровалась я. «Добрый день, вы к кому?» — спросила девушка. «К Лёне». Я поймала удивленный взгляд и быстро поправилась. «К Леониду Евгеньевичу», мысленно спросив себя, правильно ли назвала отчество. «Да, все верно». «К Киселёву, Боголюбова Ева», — добавила, заикаясь. «Минуточку». Нервничая, я теребила лямки черного небольшого рюкзака и осмотрелась. «Лучше бы я этого не делала». Обстановка, в которую я попала, не прибавляла уверенности. Длинный светлый коридор, в котором было множество стеклянных матовых дверей, светло-серые диваны и красивые растения в огромных катках. Я незаметно пощупала листочек, мои подозрения оправдались, они были живыми. Белый, начищенный до блеска пол и много освещения. Рассмотрев девушку, которая разговаривала по телефону, еще больше прониклась к Алиске благодарностью, которая меня буквально заставила сделать стрижку. Волосы до плеч я срезала, и они слегка доставали мочки уха, превратив мою голову в рыжий озорной одуванчик. Новая прическа мне очень шла. «Второй кабинет справа, проходите». Несмелыми шагами я дошла до указанной двери, постучала и, не дождавшись ответа, вошла. «Проходи», — услышала голос Киселёва и подняла глаза. Вчера вечером я прокрутила 1000 вариантов встречи. Я не хотела выглядеть нелепо и поэтому готовилась к самым невероятным вариантам. Не исключая возможности, что он просто посмеется надо мной и скажет, что все это было шуткой. Забудет о встрече или только глянув, откажет. Я шла навстречу улыбающемуся мужчине, подмечая изменения в его внешности и поведении. Он стал более расслабленным и уверенным. Чувствовалось, что ему комфортно в этой обстановке. Волосы длиннее. Отметила про себя. Взгляд проницательнее. Ощущение, что он тебя сканирует. Стал более жилистым, похудел. Брюки и рубашка идеально сидели. Можно подумать, что он только сошел со страниц журнала, ни единой складочки или помятости. Только улыбка осталась прежней, открытой и невероятно обаятельной. «Привет», — поздоровалась я. Преодолеть незначительное расстояние на ватных ногах оказалось не так просто. «Привет, Ева». Мужчина не переставал улыбаться. Мы остановились напротив друг друга, когда оставалось несколько шагов, и возникло неловкое молчание. Киселёв сделал шаг вперед и неопределенное движение рукой. Мне показалось, что он хотел, как прежде, притянуть к себе и чмокнуть в макушку или растрепать волосы, но остановил себя. «Я бы тебя не узнал, ты сильно изменилась». «Ты тоже», — ответила я. Напряжение спадало, и я больше не напоминала себе парализованного козленка. Самое страшное позади. «Пока мы одни, слушай меня внимательно». Он схватил меня за руку и потащил к большому столу. «Присаживайся. Через 10 минут придет твоя будущая непосредственная начальница. Девочка в ее отделе уходит в декрет, и я рекомендовал тебя. Только Вера будет знать, что ты протеже. Остальным не распространяйся, что мы близко знакомы. Здесь не приветствуется блат. Собеседование придется пройти, это формальность. Поняла?» «Да», — выдохнула я. «Отлично, ты нашла уже себе жилье. Еще нет, у знакомых живу». «Смотри, чтобы рядом метро было, а лучше попроси помощи. Кстати, 1-е 3 месяца — испытательный срок, а потом, когда примут в штат, зарплата прилично увеличится. Платят хорошо, генеральный не жмотится». На последних словах инструктажа вошла женщина приятной внешности. «А вот и Вера Викторовна. Это Ева Алексеевна». Киселёв нас скомканно представил друг другу. Я поднялась со стула и протянула ладонь для рукопожатия. «Извините, мне пора». Лёня быстро покинул кабинет. Вера Викторовна доброжелательно улыбнулась и, когда за Киселёвым закрылась дверь, произнесла: «Я не знаю, какие вас связывают отношения, но не советую переходить дорогу к Каролине». На мою вопросительно поднятую бровь она ответила: «Это жена Леонида Евгеньевича». «О!» — вырвалось у меня из груди. «Вы неправильно поняли, я вообще не собираюсь никому переходить дорогу. Мне нужна работа, очень. Сами понимаете, что человеку без опыта куда-либо устроиться практически невозможно», — выпалила я, оправдываясь. «То есть вы не...» У меня чуть не вырвалось, а что, похоже? «Нет-нет», — заверила я. «Сказать соседям могут и не принять. Подумать, мало ли, он еще соседей начнет таскать. Мы дальние родственники, очень». «А, это хорошо». Женщина облегченно выдохнула. Кажется, ей совершенно не хотелось иметь в своем отделе любовницу Киселева. «Тогда приступаешь с понедельника, диплом я твой видела. Работа нехитрая, больше принеси-подай, а дальше все зависит от тебя. Отдел у нас женский, поэтому сама понимаешь, что в декрет, как на прогулку. Можешь вскоре занять чьё-нибудь место и получше, все зависит от тебя». Я счастливо мотала головой. «Надеюсь, ты не собираешься в ближайшее время рожать?» Я рассмеялась. «Могу заверить со 100-процентной гарантией — нет». А про себя подумала, что для этого надо хотя бы начать заниматься сексом. «Вот и хорошо, а то я устала имена помощниц запоминать. Нет, я не против детей, не подумай, но в женском коллективе это сродни ветрянке, не сдержать». «Понимаю». Я подтвердила, вспоминая, как 5 девочек с потока защищали дипломы уже с огромными животами. А сколько еще ушло в академ к этому сроку, даже и не вспомню. «Замечательно. Жду в понедельник к 9 с документами. Все подробно расскажу. Ты мне понравилась», — проронила на прощание Вера Викторовна. Я воодушевленная выплывала из здания. Осталось найти квартиру. Вечером, сидя у Алиски в комнате, мы штурмовали сайты с недвижимостью. «Так, это далеко. Это дорого. Совсем одурели за такую дрань. И это не подходит. Пока доберешься до метро, всех маньяков соберешь». 17-летняя девочка сознанием дела отметала лишние варианты, накидывая к сравнению подходящие. «Тут парни. Они тебе нужны?» Я помотала головой. «Вот, смотри, осталось 9 вариантов. Рядом с метро по одной ветке всего добираться. А вот этот вариант шикарный, но, боюсь, какой-то в нем подвох». Она указала на фото, где была чистая квартира с ремонтом в хорошем доме, судя по виду из окна. с приемлемой ценой. Только вторую комнату занимает Вася», — скривила губы Алиска. «Лучше бы соседку, но если ничего не подойдет, и к Васе сходим». Вспомнив, что я наплела Вере Викторовне про наше с Киселёвым родство, скинула ему СМС. Звонить побоялась. «Окей», — прочитала через секунду. «Вот и прекрасно, не все так страшно, как казалось». На следующий день я поняла, что все не так радужно, как казалось вечером. Четыре варианта жилья отпали автоматически. «Врут и не краснеют. Да какие тут 5 минут до метро? 35? Полем, лесом, лесом, полем. 2 дня на собаках и сутки на муравьях». Я невесело смеялась, хоть мы с Алиской предполагали что-то подобное и оделись максимально удобно. Но ноги уже гудели и призывно заурчал живот. Это был 6-й вариант из 9. «Давай перекусим», — предложила я, глядя на вывеску Макдональдса. «Дело, говоришь? Слушай. А если эти 3 окажутся еще хуже, остается только 1-й выбирать. Но дорого что-то за комнатку меньше кладовки», — сокрушалась Алиска. «Видно будет, но у меня нет выбора». Поднимаясь на 7-й этаж без лифта, мы с Алиской устало переглянулись. «Да уж, интересно, как часто тут не работает лифт?» — спросила она. Я нажала кнопку звонка. Дверь открылась спустя вечность, когда мы уже хотели уйти. «Договаривались же», — проворчала я. Дверь приоткрыла старушка. Божий одуванчик. И нас несло таким кошачьим амбре, что я едва сдержала рвотный позыв. «Здравствуйте, девочки, вы насчет комнатки? Проходите». Алиска первая пришла в себя. «Извините, бабуль, мы ошиблись подъездом», — протараторила она. Схватила меня за руку и потащила вниз по лестнице. Спустившись на 3 пролета вниз, я разрешила себе дышать. «Господи! Если бы мне платили, я бы не стала там жить», — выпалила я. Осталось 2 варианта. Номер 8 оказался мужчина с таким сальным взглядом и потливыми ручками, что мы бежали быстрее, чем от бабулькиных котов. «Остался Вася. Страшно подумать, что встретим там». Алиска взглянула на высотку. «Трубку девушка брала. Может, агент?» «Сейчас узнаем», — ответила я. Мы зашли в чистый подъезд и поднялись на 12-й этаж. Дверь в квартиру открылась одновременно с лифтом. «Добрый вечер», — нас приветствовала высокая девушка, пропуская в коридор. «Девочки, давайте резвым кабанчиком, я опаздываю на работу. Вот комната, которую сдаю». Я зашла в просторную спальню с широкой кроватью и шкафом-купе. Правила простые — соблюдать чистоту, вечеринки с моего согласия. Гостей приводить можно, но не шуметь и ничего не портить, коммуналка пополам. От такой радости и напора я даже поздороваться забыла. «А где Вася?» — спросила я. Девушка посмотрела на меня и рассмеялась. «Я Вася, Василиса». «А почему так дешево за такие условия?» — подозрительно спросила Алиска. «Это моя квартира, и мне нужны деньги, а главное — адекватная соседка», — ответила хозяйка. «Я согласна», — выпалила я, не раздумывая. «Когда можно заехать? Хоть завтра, только с обеда». «Нет, все же удача на моей стороне».